Астрономы считают, что именно тогда произошло столкновение крупных масс материи, в результате которого появилась эта новая звезда. Даже в сравнении с этим событием, заставляющим видеть мир в правильной перспективе звездных систем, мне не кажется незначительным тот факт, что немцы снова на расстоянии лишь одного броска от Парижа, с беспокойством отозвалась Гертруда. «Пожалуй, я хотел бы быть астрономом», – мечтательно сказал мистер Мередит, глядя на звезду. «Можно, должно быть, найти в этом занятии какое-то странное удовольствие», – согласилась мисс Оливер. «Неземное удовольствие во всех смыслах этого слова. Я хотела бы, чтобы среди моих друзей были астрономы». «Только вообразите! Обсуждать секреты небесных светил!» – засмеялась Рила. «Интересно, насколько глубоко интересуют астрономов земные дела?» – задумался доктор. «Возможно, те люди, которые занимаются изучением каналов на Марсе, не стали бы особенно болезненно реагировать на сообщения о захвате и потере нескольких ярдов окопов на Западном фронте». «Я где-то читал, – сказал мистер Мередит, – что Эрнест Ренан написал одну из своих книг в осажденном Париже в 1870 году и, по его словам, получил очень большое удовольствие от работы над ней. Я полагаю, его можно назвать человеком с подлинно философским подходом к жизни». «Я также читала», – добавила мисс Оливер, – «будто незадолго до своей смерти он сказал, что сожалеет лишь об одном. Смерть не позволит ему увидеть, чем займется в жизни этот крайне интересный молодой человек, германский император. Интересно, если бы Эрнест Ренан мог бы появиться сегодня на Земле и увидеть, что сделал этот крайне интересный молодой человек с любимой Франции Ренана, не говоря уже об остальном мире. Была бы его философская отрешенность от мирской суеты столь же полной, как в 1870 году. «А я хотела бы знать, где в этот вечер Джем?» – подумала Рила, на которую вдруг жестокой силой нахлынули воспоминания. Прошло больше месяца с тех пор, как поступило сообщение о том, что Джем пропал без вести. Несмотря на все усилия, больше ничего узнать о нем не удалось. Почта принесла два или три его письма, написанные еще до той роковой немецкой вылазки, а после этого полное молчание. То немцы снова были на Марне, придвигаясь все ближе и ближе к Парижу, то ходили слухи о предстоящем австрийском наступлении на Пьяве. Рила с тоской на сердце отвернулась от новой звезды. Это был один из тех моментов, когда надежда и мужество совершенно покинули ее, когда она чувствовала, что не сможет больше прожить и дня. Если бы только они знали, что случилось с Джемом, можно мужественно встретить все, о чем точно знаешь. Но трудно сохранять силу духа, когда тебя осаждают страх, сомнение, ненависть. Если бы Джем был жив, он наверняка подал бы весточку о себе. Должно быть, его больше нет живых. Только они никогда не узнают об этом. Они никогда не будут уверены в этом до конца. А понедельник будет ждать заветного поезда, пока не умрет от старости. Понедельник был всего лишь несчастным, верным, страдающим от ревматизма маленьким песиком, который знал о судьбе своего хозяина ничуть не больше, чем все остальные. В ту ночь Рила долго не могла уснуть. Когда она проснулась, в ее комнате сидела Гертруда. Встречала, высунувшись из окна, таинственный серебряный рассвет. Ее красивый необычный профиль, оттененный зачесанными назад густыми черными волосами, отчетливо вырисовывался на бледном золоте восточного неба. Рила вспомнила, как Джем всегда восхищался линиями лба и подбородка мисс Оливер, и содрогнулась. Все, что напоминало ей о Джеме, теперь причиняло невыносимую боль. Смерть Уолтера оставила в ее сердце страшную рану, но это была чистая рана, и пусть медленно, но она заживала, как заживают такие раны, хотя рубец остается навсегда. Но пытка, которая стала исчезновением Джема, была совсем другой раной. В ней был яд, не дававший ей затянуться. Сменяющие друг друга надежды и отчаяние, бесконечное ежедневное ожидание письма, которое так и не приходило, которое, возможно, и не придет никогда. Газетные статьи о жестоком обращении немцев с пленными, мучительные догадки относительно ранения Джема, выносить это становилось все тяжелее. Гертруда обернулась. В ее глазах был странный блеск. «Рила, я видела новый сон!» «О, нет, нет!» — воскликнула Рила, съеживаясь. Сны мисс Оливер всегда предвещали беду. «Рила, это был хороший сон! Слушай, мне снилось, как и 4 года назад, что я стою на ступенях веранды и смотрю вниз на Глен, и он все еще покрыт волнами, которые плескались у самых моих ног». Но пока я смотрела, волны начали отступать. Они отступали так же стремительно, как 4 года назад. Набегали. Отступали все дальше и дальше к заливу. И Глен уже лежал передо мной, прекрасный и зеленый. И над долиной радуг появилась радуга. Радуга, играющая такими великолепными красками, что она ослепила меня. И я проснулась. Рила! «Рила, это поворотный момент!» «Хотела бы я верить и этому!» – вздохнула Рила. «Я верно предсказал беду. Верь мне, когда я счастья жду!» – воскликнула Гертруда почти весело. «Говорю тебе, у меня нет никаких сомнений!» Однако, несмотря на появившееся через несколько дней известие о блестящей победе итальянцев на Пьяве, сомнения все же не раз появлялись у Гертруды в последовавший за этим тяжелый месяц. А когда в середине июля немцы снова перешли через Марну, отчаяние нахлынуло на нее с новой силой. Как все они чувствовали! Бесполезно было рассчитывать, что чудо Марны повторится. Но оно повторилось. Опять как в 1914 году. Именно на Марне события приняли новый оборот. Французские и американские войска нанесли неожиданный сокрушительный удар по незащищенным флангам противника. И с почти непостижимой быстротой, как во сне, сам характер войны резко изменился. «Войска Антанты одержали 2 громадные победы. Сообщил доктор, вернувшись домой с почты 20 июля. «Это начало конца войны. Я чувствую это, чувствую!» — сказала миссис Блайт. «Слава Богу!» — воскликнула Сюзан, молитвенно складывая дрожащие руки, но затем добавила чуть слышно. «Но это не вернет нам наших мальчиков!» Тем не менее, она вышла во двор и подняла флаг в первый раз со дня падения Иерусалима. Когда флаг развернулся на ветру и гордо заколыхался над ее головой, Сюзан подняла руку и отсалютовала ему. Когда-то она видела, как это делал Ширли. «Каждый из нас чем-то пожертвовал, чтобы ты продолжала реять над нами», — сказала она. 400 тысяч наших мальчиков ушли на фронт. 50 тысяч из них погибли. Но ты стоишь этого!» Ветер трепал ее седые волосы, закидывал их ей на лицо, а клетчатый полотняный передник, прикрывавший всю ее костлявую фигуру, был выкроен с мыслью не о красоте, но об экономии. Однако почему-то именно в эту минуту Сюзан выглядела внушительно. Она была одной из тех женщин, смелых, несгибаемых, терпеливых, мужественных, которые сделали победу возможной. В ее лице все они салютовали символу, за который сражались на фронте самые близкие, дорогие им люди. Об этом думал доктор, когда смотрел на нее с порога открытой двери. «Сюзан», — сказал он, когда она обернулась, чтобы снова войти в дом. «С самого начала до самого конца этой истории вы были молодчиной». Глава 31. Миссис Матильда Питтман. Когда поезд остановился на маленьком полустанке «Миллорд», Рилла и Джимс стояли на задней площадке своего вагона. В этот августовский вечер, жаркий и душный, в переполненном пассажирами поезде было нечем дышать. Никто никогда не понимал, зачем вообще поезда останавливаются на этом полустанке. Никто никогда не видел, чтобы кто-нибудь выходил там или садился в поезд. Лишь один дом находился на расстоянии меньше 4 миль от этой крошечной платформы, вокруг которой тянулись пустоши, где росли лишь черника да маленькие елочки. Рилла ехала в Шарлоттаун, где собиралась провести ночь у подруги, чтобы на следующий день сделать покупки по поручению Красного Креста. Джимса она взяла с собой отчасти потому, что не хотела обременять Сюзан или маму заботами о нем, а отчасти из-за жадного желания проводить с ним как можно больше времени, прежде чем им придется расстаться навсегда. Незадолго до этого она получила письмо от Джеймса Андерсона. Он был ранен и лежал в госпитале. В письме говорилось, что вернуться на фронт он уже не сможет, и как только выйдет из госпиталя, сразу вернется домой, чтобы забрать Джимса. Поэтому Рилла была печальна и к тому же встревожена. Она горячо любила Джимса и в любом случае остро переживала бы из-за предстоящей разлуки с ним. Но если бы Джеймс Андерсон был другого рода человеком и мог обеспечить ребенку хорошие условия жизни, ей было бы не так тяжело. Однако перспектива отдать Джимса кочующему с места на место непрактичному, безответственному отцу, каким бы положительным и добросердечным он ни был, а она знала, что Джеймс Андерсон действительно был положительным и добросердечным, представлялась Рилле совсем нерадостной. Нельзя было даже рассчитывать на то, что Андерсон останется жить в Глене. Ничто не связывало его с этими местами, так что он мог даже пожелать вернуться в Англию. Возможно, она больше никогда не увидит своего милого, жизнерадостного маленького Джимса, которого так заботливо воспитывала. Какой окажется его судьба при таком отце? Рилла собиралась попросить Джеймса Андерсона оставить Джимса ей, но, судя по его письму, надежд на то, что он согласится, было мало. «И если бы только его отец остался в Глене, где я могла бы наблюдать за Джимсом и часто брать его к себе, я бы так не беспокоилась», — размышляла она. «Но я предчувствую, что они здесь не останутся, и для Джимса все сложится ужасно неблагоприятно. А ведь он такой сообразительный малыш. У него, что ни говори, есть честолюбие, и он не ленив. Но его отца никогда не будет ни цента, чтобы помочь сыну получить образование или начать свое дело. Джимс, мой малыш военного времени, что же будет с тобой?» Джимса в этот момент ничуть не заботило, что будет с ним. Он радостно следил за проделками полосатого бурундучка, резвившегося на крыше полустанка. Когда поезд тронулся, Джимс торопливо поддался вперед, чтобы последний раз взглянуть на мохнатого проказника, и отпустил руку Риллы. Она была глубоко погружена в размышления о том, что ждет Джимса в будущем. а потому совсем забыла следить за тем, что происходит с ним в настоящем. А произошло то, что Джимс потерял равновесие, полетел головой вперед прямо через узкий дощатый настил платформы, полустанка, и приземлился за ней в зарослях больших папоротников. Рила взвизгнула и от ужаса совершенно потеряла голову. Она спрыгнула на нижнюю ступеньку вагона и соскочила с поезда. К счастью, он все еще шел сравнительно медленно. И также, к счастью, у Рилы хватило здравого смысла прыгнуть в направлении его хода. Тем не менее, она упала и беспомощно растянулась под насыпью в канаве, заросшей золотарником и кипреем. Никто не видел, что произошло, и поезд, быстро проехав поворот, помчался далеко по пустоши. Ошеломленная падением, но невредимая Рила поднялась на ноги, выкарабкалась из канавы и, как безумная, пронеслась на другой конец платформы, ожидая найти Джимса мертвым или разбившимся. Но Джимс, если не считать нескольких синяков и большого испуга, никак не пострадал. Он был так напуган, что даже не заплакал. Но Рила, обнаружив, что он жив и здоров, отчаянно зарыдала. «Патимный поезд!» – с отвращением заметил Джимс. «И бог патимный!» – добавил он, бросив сердитый взгляд на небо. Рыдающая Рила засмеялась, так что ее состояние стало очень напоминать то, которое ее отец назвал бы приступом истерии. Но она сумела совладать с собой прежде, чем истерика смогла лишить ее способности сделать это. «Рила, Блайт, мне стыдно за тебя. Немедленно возьми себя в руки». «Джимс, нельзя говорить такие слова». «Бог сбросил меня с поезда», – упрямо заявил Джимс. «Ведь кто-то меня сбросил. Ты не сбасывала? Значит, это был Бог». «Нет, ты упал, потому что отпустил мою руку и слишком сильно наклонился вперед. Я предупреждала тебя». Так что ты упал по своей собственной вине. Джимс внимательно посмотрел на нее, чтобы убедиться, что она говорит серьезно, а затем снова взглянул на небо, сказал небрежно. «Тогда, Бог, извини!» Рила тоже окинула взглядом небо. Его вид ей не понравился. С северо-запада надвигалась тяжелая грозовая туча. «Что же делать?» Никакого другого вечернего поезда не было. Дополнительный 9-часовой ходил только по субботам. Смогут ли они добраться до дома Ханны Брустер за 2 мили от этого полустанка, прежде чем начнется гроза? Рила подумала, что одна добралась бы туда довольно легко, но с Джимом это было совсем другое дело. Выдержит ли такой долгий путь его маленькие ножки? «Придется попробовать», — сказала Рила в отчаянии. «Другого выхода нет. Мы могли бы, конечно, переждать грозу под навесом платформы. Но, возможно, дождь будет идти всю ночь. Да и тьма тут будет кромешная. А если нам удастся добраться до Ханы, она приютит нас на ночь». Ханна Брустер, когда... Она еще была Ханной Крофорд, жила в Глэне и ходила в школу вместе с Рилой. Тогда они дружили, хотя Ханна была на 3 года старше. Она вышла замуж очень рано и переехала с мужем в Милорд. Жилось ей нелегко. Тяжелая работа, малыши, не слишком работящий муж. Так что Ханна редко ездила повидаться со своими прежними гленскими соседями. Рила навестила ее лишь один раз, вскоре после ее замужества, но это было несколько лет назад, и с тех пор они не виделись. Однако Рила знала, что они с Джимсом всегда будут желанными гостями и получат приют в доме розовощекой, доброй, щедрой Ханны. Первую милю они одолели бодро, но вторая оказалась тяжелее. Дорога, которой редко пользовались, была неровной и изрытой глубокими колеями. Джимс так устал, что последнее Полмили Рилли пришлось нести его на руках. Она добралась до фермы Брустеров, почти обессиленная, и со вздохом облегчения поставила Джимса на дорожку возле дома. С неба, затянутого черными тучами, начинали падать первые тяжелые капли дождя, и раскаты грома раздавались совсем близко. И тут ее ждало неприятное открытие. Шторы были задернуты, двери заперты на замок. Очевидно, Брустеров не было дома. Рилла подбежала к маленькому амбару. Он тоже был заперт. И никакого другого места, где они с Джимсом могли бы укрыться. У маленького выбеленного домика не было ни крыльца, ни веранды. Уже почти стемнело, и положение казалось отчаянным. «Мы укроемся в доме, даже если для этого мне придется разбить окно», — сказала Рилла решительно. «Сама Хана захотела бы, чтобы я так поступила. Она была бы очень огорчена, если бы узнала, что я пришла к ее дому, чтобы укрыться от грозы, и не смогла попасть внутрь. К счастью, по-настоящему ломать ничего не пришлось. Кухонное окно поддалось довольно легко. Рилла подсадила Джимса на подоконник, а затем влезла сама, в ту самую минуту, когда буря принялась бушевать вокруг самого дома. «Ой, смотри, сколько осколков гвома!» – в восторге закричал Джимс. Рилла закрыла окно, не без труда отыскала лампу и зажгла ее. Они были в очень уютной маленькой кухне. С одной стороны к ней примыкала аккуратно прибранная, хорошо меблированная гостиная, а с другой – буфетная, полная, как выяснилось, разных запасов. «Я собираюсь расположиться здесь как дома», – сказала Рилла. «Я знаю, Хана захотела бы, чтобы именно так я и поступила. Я приготовлю что-нибудь для Джимса и для себя, чтобы мы могли перекусить. А потом, если дождь не прекратится и никто не вернется домой, я просто поднимусь наверх, в комнату для гостей и лягу в постель. Самое важное – в чрезвычайной ситуации не терять голову. Если бы я не растерялась, увидев, как Джимс выпал из поезда, я бросилась бы в вагон и заставила бы кого-нибудь дернуть стоп-кран. Тогда я не оказалась бы в таком затруднительном положении. Но раз я в него попала, постараюсь выйти из него с честью». «Дом», – добавила она, оглядывая кухню и гостиную, – «обставлен гораздо лучше, чем когда я была здесь прежде. Разумеется, Хана и Тед тогда только начинали вести свое хозяйство, но почему-то мне казалось, что Тед не слишком зажиточный человек. Должно быть, дела у него идут лучше, чем я предполагала, раз семья может позволить себе такую мебель. Я ужасно рада за Хану». Гроза прошла, но дождь продолжал лить, как из ведра. В 11 Рилла решила, что домой на ночь никто из хозяев уже не вернется. Джимс уснул на диване. Она перенесла его наверх, в комнату для гостей, и положила на постель. Потом она разделась сама, надела ночную рубашку, которую нашла в комоде возле умывальника, и, сонная, влезла в кровать, простыни на которой приятно пахли лавандой. Она была такой усталой после своих приключений и физических усилий, что даже необычность ситуации, в которой она оказалась, не помешали ей уснуть. Через несколько минут она уже крепко спала. Рилла проспала до 8 утра следующего дня, а в 8 внезапно проснулась, вздрогнув от неожиданности, когда кто-то произнес грубым резким голосом: «Эй, вы двое, проснитесь, я хочу знать, что это значит?» Рилла, как было приказано, быстро проснулась. В комнате стояли трое, один из них мужчина, и все они были ей совершенно незнакомы. Мужчина был крупным малым с пышной черной бородой и сердитым пристальным взглядом. Рядом с ним стояла женщина, высокая, худая, угловатая особа, с ярко-рыжими волосами и в неподающейся описанию шляпе. Она выглядела даже еще более сердитой и удивленной, чем мужчина. если такое было возможно. На заднем плане присутствовала еще одна женщина, очень маленькая старая леди, которая явно была не меньше 80. Несмотря на миниатюрность, она поражала своей внешностью. Одетая во все черное, со снежно-белыми волосами и живыми черными, как уголь, глазами на мертвенно-бледном лице, она была изумлена не меньше своих спутников, но, как почувствовала Рила, смотрела совсем не сердито. Рила также осознала, что произошла какая-то ошибка, ужасная ошибка. Затем мужчина сказал, еще грубее, чем прежде: «Но хватит! Кто ты? И что тебе тут нужно?» Рила приподнялась на локте. Она выглядела и чувствовала себя совершенно сбитой с толку и растерянной. Ей было слышно, как старая черно-белая леди на заднем плане тихонько посмеивается. «Она должно быть настоящая», — подумала Рила. «Уж такая мне наверняка не приснилась бы». Вслух она, почти задыхаясь, произнесла: «Разве это не ферма Теодора Брустера?» «Нет», — сказала ржеволосая женщина. Это были ее первые слова. «Это наша ферма. Мы купили ее у Брустера прошлой осенью. Они переехали в Гринвейл. Наша фамилия Чапли». Бедная Рила снова упала на подушку. Ее охватил ужас. «Прошу прощения», — сказала она. «Я думала, что здесь живут Брустеры. Миссис Брустер — моя знакомая. Я Рила Блайт, дочь доктора Блайта из Глена Святой Марии. Я ехала в город с моим этим мальчиком, и он выпал из поезда, и я выпрыгнула следом за ним. И никто этого не видел. Я знала, что мы не сможем добраться домой до ночи. А надвигалась буря, так что мы решили сюда. И когда обнаружили, что никого нет дома, мы просто влезли в окно и расположились как дома». «Оно и видно», — сказала рыжеволосая женщина саркастически. «Басни», — фыркнул мужчина. «Мы не вчера родились», — добавила рыжеволосая. Мадам черно-белая не сказала ничего, но когда другие двое произносили свои любезные замечания, она почти сложилась пополам в конвульсиях беззвучного смеха, покачивая головой из стороны в сторону и взмахивая руками. Рила, уязвленная враждебным отношением супругов Чапли, мгновенно вернула себе самообладание, но потеряла хладнокровие. Она села в постели и сказала самым высокомерным тоном: «Не знаю, когда вы родились и где, но, должно быть, в тех местах прививают очень странные манеры. Если вы будете так любезны, чтобы покинуть мою комнату, эту комнату, и дать мне возможность встать и одеться, я не буду более злоупотреблять вашим гостеприимством». Рила говорила с убийственным сарказмом: «И я щедро заплачу вам за еду, которую мы съели, и за ночлег». Черно-белое видение на заднем плане сделало движение руками, словно аплодируя, но не произвело никакого звука. Возможно, мистер Чапли был испуган тоном Рилы, или его смягчило упоминание о деньгах. Во всяком случае, заговорил он более вежливо: «Что ж, согласен, если расплатитесь, то все в порядке». «Ничего она тебе платить не будет», — сказала мадам черно-белая, удивительно четко, решительно и повелительно. «Если тебе не стыдно за себя, Роберт Чарли, у тебя есть теща, которой стыдно за тебя. Ни с одного гостя не спросят плату за еду и жилье в доме, где живет миссис Матильда Питтман. Запомни, что хоть я и утратила прежнее положение в обществе, я еще не совсем забыла о приличиях. Я знала, что ты скопидом, когда Амелия за тебя выходила, и ты сделал ее такой же скупердяйкой. Но миссис Матильда Питтман, давно здесь хозяйка. И миссис Матильда Питман хозяйкой останется. Так вот, Роберт Чапли, выходи-ка отсюда и дай этой девушке одеться. А ты, Амелия, иди вниз и приготовь ей завтрак». Никогда в жизни Рилли еще не доводилось видеть такой безропотной покорности, как та, с которой двое больших людей подчинились этой миниатюрной женщине. Они вышли, не выразив протеста ни словом, ни взглядом. Когда дверь за ними закрылась, миссис Матильда Питман беззвучно рассмеялась, да так, что даже затряслась от смеха. «Забавно, правда?» – сказала она. «Я, как правило, позволяю им дойти до последней черты, но иногда мне все же приходится их осаживать, и тогда я делаю это рывком. Они не смеют мне перечить, так как у меня изрядное состояние, и они боятся, что я не завещаю им его целиком. Так оно и будет. Кое-что я им оставлю, но не все, просто чтобы их позлить. Я еще не решила, на что завещать эти деньги, но скоро мне придется принять решение, так как после 80 дни человека уже сочтены. Ну, одевайся и не торопись, моя дорогая, а я спущусь и присмотрю за этими противными сквалдыгами. Какой красивый ребенок! Твой братишка?» «Нет, это солдатский младенец, за которым я ухаживаю, так как его мать умерла, а отец на фронте», — ответила Рилла негромко. «Солдатский младенец? Ну, мне лучше улизнуть поскорее, пока он не проснулся. А то, наверное, заревет, когда меня увидит. Детям я не нравлюсь, никогда не нравилась. Не помню, чтобы какой-нибудь малыш когда-нибудь подошел ко мне по собственному желанию. У меня никогда своих детей не было. Амелия – моя приемная дочь. Что ж, я была избавлена от кучи хлопот. Если я не нравлюсь детишкам, они не нравятся мне, так что мы квиты. Но ребенок в самом деле очень красивый». В этот самый момент Джимс проснулся. Он открыл большие темные глаза и, не мигая, уставился на миссис Матильду Питман. Потом он сел, заулыбался так, что на его щеках появились восхитительные ямочки, и сказал очень выразительно, обращаясь к Рилли: «Квасивая тетенька, Вилла, квасивая тетенька!» Миссис Матильда Питман улыбнулась. Даже те, кому за 80, неравнодушны к похвалам. «Говорят, что устами младенца и глупцу глаголит истина», — сказала она. «Молодости мне часто делали комплименты, но их слышишь все реже, когда доживешь до моего возраста. Я ни одного уже много лет не получала. А этот комплимент очень приятный. Но уж поцеловать-то меня ты, проказник, я думаю, не захочешь». И тогда Джимс сделал нечто совершенно удивительное. Он был довольно сдержанным малышом и скупым на поцелуи даже по отношению к обитателям Инглсайда. Но тут он без единого слова вскочил на ноги на матрасе, пухленький, маленький, в одной лишь нижней рубашонке, подбежал к изножью кровати с размаху, обнял миссис Матильду Питман за шею и в дополнение к своим медвежьим объятиям 3 или 4 раза от души сочно чмокнул ее в щеку. «Джимс!» – запротестовала Рилла, ошеломленная его дерзостью. «Не мешай ему!» – распорядилась миссис Матильда Питман. «Ну до чего ж приятно видеть кого-то, кто меня не боится. Меня все боятся. И ты боишься? Хоть и пытаешься это скрыть. А почему? Конечно, Роберт и Амелия боятся потому, что я их нарочно запугиваю. Но другие люди тоже всегда боятся. Как бы вежливо с ними я ни была. Ты собираешься оставить этого ребенка у себя?» «Боюсь, что нет. Скоро вернется домой его отец». «А человек-то он хороший? Отец? Я хочу знать». «Ну, он добрый и отзывчивый. Но он беден, и, боюсь, бедным и останется», – запинаясь, объяснила Рилла. «Понимаю, непрактичный не может ни заработать, ни накопить. Но я подумаю, я подумаю. Есть у меня идея, хорошая идея. И вдобавок заставит Роберта и Амелию передернуться. Хотя заметь, что и сам ребенок мне нравится, так как меня не боится. О таком малыше стоит позаботиться. Ну, одевайся, как я тебе велела, и спускайся в кухню, когда будешь готова». После падения и утомительного пешего перехода накануне вечером у Рилы ныло все тело, но она постаралась поскорее одеться сама и одеть Джимса. Когда она спустилась в кухню, на столе уже стоял горячий завтрак. Мистера Чапли нигде не было видно, а миссис Чапли с мрачным видом нарезала хлеб. Миссис Матильда Питман сидела в кресле и вязала серый солдатский носок. На голове у нее по-прежнему был капор, а на лице торжествующее выражение. «Садитесь к столу, милые мои, и хорошенько позавтракайте», – распорядилась она. «Я не голодна», – сказала Рила почти умоляюще. «Думаю, я и есть-то не смогу, и нам пора отправляться на станцию. Скоро придет утренний поезд. Пожалуйста, извините меня и отпустите нас. Я возьму только кусок хлеба с маслом для Джимса». Миссис Матильда Питман игриво погрозила Рилле вязальной спицей. «Садись и позавтракай», — сказала она. «Миссис Матильда Питман тебе приказывает. Все слушаются миссис Матильду Питман. Даже Роберт с Амелией». Рила подчинилась. Она села за стол, и таким могучим было влияние гипнотического взгляда миссис Матильды Питман, позавтракала не без аппетита. Покорная Амелия не проронила ни слова. Миссис Матильда Питман тоже не говорила, но усердно вязала, посмеиваясь про себя. Когда Рила позавтракала, миссис Матильда Питман свернула свое вязание. «Теперь можешь идти, если хочешь», — сказала она. «Но тебе совсем не обязательно уходить. Можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь, а я заставлю Амелию готовить для тебя». Независимая мисс Блайт, которую группа недоброжелателей из числа членов Молодежного Красного Креста обвиняла в деспотичности и стремлении всеми командовать, чувствовала себя совершенно подавленной благоговейным страхом. «Спасибо», — сказала она кротко, — «но нам действительно нужно идти». «Ну, тогда», — сказала миссис Матильда Питман, распахивая дверь, — «экипаж для вас готов. Я сказала Роберту, что он должен запрячь лошадь и отвезти вас на станцию. Обожаю заставлять Роберта что-нибудь делать. Это почти единственное развлечение, какое у меня осталось. Мне уже за 80, и большинство занятий потеряли для меня свое очарование». Кроме одного – командовать Робертом. Перед дверью домика на переднем сиденье щеголеватого экипажа сидел Роберт. Он, должно быть, слышал все, что сказала его теща, до единого слова, но не подал вида. «Я очень хочу, – сказала Рила, собирая остатки храбрости, – чтобы вы позволили мне… Ох, ах!» Тут она снова дрогнула под взглядом миссис Матильды Питман. «Возместить вам за...» «Миссис Матильда Питман уже сказала, и сказала серьезно, что не берет платы с незнакомцев, которых принимает у себя, а также не позволяет делать этого другим, живущим с ней под одной крышей, как бы им этого ни хотелось, в силу их природной скупости. Поезжай в город и не забудь навестить меня в следующий раз, когда тебе будет по пути. Не бойся ничего. Да ты не из трусливых, должна признать, учитывая то, как ты сегодня утром поставила Роберта на место. Мне нравится твоя дерзость. Большинство теперешних девушек – такие робкие, пугливые существа. Когда я была девушкой, я не боялась ничего и никого. Смотри хорошенько, заботься об этом мальчугане. Это необычный ребенок, и заставь Роберта объезжать Селужа на дороге. и не хочу, чтобы этот новенький экипаж был весь забрызган грязью». Они выехали. Джимс посылал миссис Матильде Питтман воздушные поцелуи, пока мог видеть ее. И миссис Матильда Питтман махала ему в ответ своим вязанием. За всю дорогу до станции Роберт не произнес ни слова, ни доброжелательного, ни сердитого. Но о лужах не забывал. Рила вежливо поблагодарила его, когда вылезла из экипажа у платформы милордского полустанка. А в ответ Роберт лишь что-то проворчал и, развернув лошадь, направился домой. Ну, Рила перевела дух. Я должна постараться снова стать прежней Рилой Блайт. Эти последние несколько часов я была кем-то другим. Точно не знаю кем. Каким-то творением этой необыкновенной старой женщины. Думаю, она меня загипнотизировала. А вот это приключение. Стоит написать о нем мальчикам. И она вздохнула, с горечью вспомнив, что написать теперь может только Джерри, Кену, Карлу и Ширли. Джем, который сумел бы по достоинству оценить миссис Матильду Питтман. Где же он? Глава 32. Весточка от Джема. 4 августа 1918 год. Прошло 4 года с той ночи, когда мы танцевали на маяке. 4 года войны. А кажется, что времени прошло в 3 раза больше. Тогда мне было 15, теперь мне 19. Тогда я надеялась, что эти 4 года будут самыми восхитительными в моей жизни. А они оказались годами войны. Годами страха, горя, тревоги. Но я смиренно надеюсь, что они стали годами моего духовного роста. Сегодня, проходя через переднюю, я услышала, как мама говорила с папой обо мне. Я не собиралась подслушивать. Я просто не могла не слышать ее слов, пока проходила через переднюю и поднималась по лестнице. Так что, вероятно, именно поэтому услышала то, чего, согласно пословице, никогда не слышат те, кто подслушивает. Похвалы в мой адрес. И так как хвалила меня мама, я хочу записать ее слова здесь, в моем дневнике, чтобы утешаться ими, когда я падаю духом и кажусь сама себе тщеславной, себелюбивой, слабой и никчемной. Рила удивительно изменилась к лучшему за эти прошедшие 4 года. Прежде она была таким легкомысленным созданием, теперь она превратилась в ответственную взрослую девушку. И это большое утешение для меня. Нэн и Ди постепенно отдалились от меня. Они так редко бывают дома в последние годы. Но Рила становится мне все ближе и ближе. Мы с ней добрые подруги. Не знаю, Гилберт, как я пережила бы эти ужасные годы без нее. А вот это слово в слово то, что сказала мама. И я так рада и горда, и полна смирения. Чудесно, что мама так думает обо мне, но я не вполне заслуживаю ее похвал. Я совсем не такая положительная и сильная. Бесчетное количество раз я чувствовала себя сердитой и нетерпеливой, и несчастной, и павшей духом. Это мама и Сюзан, главная опора семьи. Но, думаю, я тоже немного помогла им, и это меня очень радует. С фронта все время приходят хорошие новости. Французы и американцы отбрасывают немцев все дальше и дальше. Иногда мне не верится, что это долго продлится. После почти 4 лет страшных катастроф не может не возникнуть ощущение неправдоподобности этих непрерывных успехов. Мы радуемся им, но не шумно. Сюзан больше не спускает флаг, но мы спокойно занимаемся своими делами. Слишком высокая цена заплачена за победы на фронте, чтобы можно было ликовать. Мы просто счастливы, что она заплачена не напрасно. А Джема по-прежнему ни слова. Мы надеемся на лучшее, просто потому, что не смеем не надеяться. Но бывают часы, когда мы все чувствуем, хотя никогда в этом не признаемся, что надеяться глупо. Такие часы бывают у нас все чаще и чаще, с каждой неделей. И, возможно, мы никогда не узнаем правду. Это самая ужасная мысль из всех. Я не знаю, как выносит ее Фейт. Судя по ее письмам, она ни на миг не теряет надежды. Но, должно быть, и у нее, как у всех нас, бывают мрачные часы сомнения. 20 августа 1918 год. Канадские части снова ведут бои, и сегодня мистер Мередит получил телеграмму, в которой говорилось, что Карл легко ранен и лежит в госпитале. Куда он ранен, там сказано не было, что необычно, и мы все тревожимся. Каждый день теперь приходят известия о какой-нибудь новой победе. 30 августа 1918 год. Сегодня Мередиты получили письмо от Карла. Ранение у него легкое, но пострадал правый глаз, которым Карл больше никогда не будет видеть. «Хватит и одного глаза, чтобы рассматривать жуков», — весело пишет Карл. «И мы знаем, что все могло бы быть гораздо, гораздо хуже. Он мог потерять оба глаза. Но я проплакала весь день после того, как прочитала письмо Карла. Его красивые, бесстрашные голубые глаза. Единственное утешение – ему не придется снова идти на фронт. Он вернется домой, как только выйдет из госпиталя. Первый из наших мальчиков, который вернется. Когда вернутся другие? И есть один, который никогда не вернется. Во всяком случае, мы не увидим его, если он даже посетит нас. Но я думаю, он будет здесь, когда наши канадские солдаты вернутся. Вместе с ними придет призрачная армия, армия павших. Мы не увидим их, но все они будут здесь». 1 сентября 1918 год. Вчера мы с мамой ездили в Шарлоттаун смотреть кинофильм «Сердца мира». Я выставила себя невероятной дурочкой, и папа будет дразнить меня из-за этого до конца моих дней. Но на экране все выглядело так реально. И я была так захвачена фильмом, что забыла обо всем на свете, кроме тех сцен, что разыгрывались у меня на глазах. А одна из них почти под самый конец была невероятно напряженной. Героиня боролась с отвратительным немецким солдатом, который пытался ее куда-то затащить. Я знала, что у нее есть нож. В одной из предыдущих сцен она спрятала нож, чтобы иметь его наготове. Я не могла понять, почему она не вытащит его и не прикончит эту скотину. Я подумала, что она, должно быть, забыла про нож, и в самый острый момент этой сцены я совершенно потеряла голову. Я вскочила на ноги посреди переполненного кинотеатра и закричала во весь голос: «Нож! У тебя в чулке! В чулке!» Я произвела сенсацию. Самое забавное, что как только я это выкрикнула, девушка на экране тут же выхватила нож и заколола им солдата. Весь кинотеатр смеялся. Я пришла в себя и упала на свое место, сгорая от стыда. Мама тряслась от смеха. Я рассердилась на нее. Ну почему она не одернула меня и не заткнула мне рот, прежде чем я поставила себя в такое дурацкое положение? Она оправдывается тем, что все произошло слишком быстро. К счастью, в зале было темно, и, думаю, там не было никого из знакомых. А я-то надеялась, что становлюсь благоразумной, равновешенной и женственной. Очевидно, что мне еще надо поработать над собой, прежде чем я достигну этой желанной цели. 20 сентября 1918 год. На востоке Европы Болгария запросила о мире, а на западе британцы крушат линию Гинденбурга. А здесь у нас, в Глене Святой Марии, маленький Брюс Мередит совершил замечательный, как я считаю, поступок. Замечательный, потому что мальчика подвигла на него любовь. Миссис Мередит заходила сегодня к нам и все рассказала. И мы с мамой заплакали. А Сюзан ушла в кухню и принялась с грохотом переставлять кастрюли на плите. Брюс всегда преданно любил Джема и не забывал его все эти годы. Он был по-своему верен ему, так же, как по-своему верен понедельник, но всегда уверяли его, что Джем непременно вернется. Но, похоже, вчера вечером в магазине Картера Флега он услышал, как его дядя Норман категорически заявил, что Джем Блайт никогда не вернется домой, и что зря в Инглсайде надеются на его возвращение. Брюс вернулся домой и плакал, пока не уснул. А сегодня утром миссис Мередит видела, как он выходил со двора с очень печальным и решительным видом, держа в руках своего любимого котенка. Она вспомнила об этом позднее, когда он вернулся домой с таким трагическим выражением на личике и сказал ей, содрогаясь от рыданий, что утопил полосатика. «Зачем же ты это сделал?» – воскликнула миссис Мередит. «Чтобы Джем вернулся домой», – всхлипывая, ответил Брюс. «Я подумал, что если я принесу полосатика в жертву, Бог вернет домой Джема, поэтому я его утопил. Ох, мама, это было ужасно!»